Никита Киров. Куратор. Часть третья. Текст читает Дмитрий Поляков. Глава первая. «Где мои бабки?» — спросил Игнашевич. «Ты что, Вася, а где здравствуйте?» — проговорил я с усмешкой. Голос через маску и динамик сильно искажался. На мой родной не походил совсем. «Скрываешь лицо». Он сделал шаг навстречу. В руке держал пистолет, направленный в мою сторону. «Не выйдет. Я все равно тебя вычислил». «Ну и кто же я, удиви?» «Степанов из ФСБ», — уверенно заявил Игнашевич. «Трофимов думает, что это ты». «Ошибаешься. Степанов бы не смог такое провернуть. Он под следствием. У него нет моих ресурсов и моего опыта». «Ты крепко ошибаешься, Вася. И не в первый раз». «Где деньги?» — прохрипел он. И в голосе послышалось отчаяние. «Есть еще одна работка для тебя. От нее зависит, что будет с тобой потом». «Или отдаешь мне деньги?» Игнашевич направил пистолет на меня. «А у него хорошая машинка. Спортивный чешский ЧЗ-75 с синими накладками на рукоятке. Ну да, он же увлекается спортивной стрельбой. Вернее, увлекался раньше, пока не начал пить. Вообще-то, по закону, такой можно хранить только на территории спортивного объекта или тира. Но у него очень хорошие знакомые, которые позволяют ему многое». «Или мы с тобой будем работать иначе?» Его раздражало мое спокойствие, но я не видел ничего, что выбивалось из плана. «А что это у тебя на груди?» — спросил я и ткнул пальцем. Игнашевич опустил взгляд и вздрогнул, увидев красную лазерную точку, медленно ползущую по его пиджаку в районе сердца. Вокруг темно, и лазерная точка казалась очень яркой. Охранники начали переглядываться. Лазерная точка скользнула по лицу одного, потом второго. Они завертели головами, пытаясь понять, откуда бьет луч. Тот, что с помповым ружьем, не выдержал первым, повернулся и рванул прочь, не оглядываясь. Прицел скользнул ему вслед, но резко вернулся и замер на животе второго. Потом снова переместился на Игнашевича. Игнашевич от неожиданности отвел руку с пистолетом в сторону, и я не стал медлить. Резким взмахом ударил по руке и отобрал оружие, сразу нажав на кнопку магазина. Тот выпал на землю, а я тут же передернул затвор, и патрон вылетел в сторону, блеснув латунью в свете фары крузака. На все ушло меньше секунды. «Не умеешь обращаться с оружием», — сказал я. «Значит, не бери с собой». Повернулся ко второму охраннику. Тот стоял как вкопанный, лицо побледнело, по виску сбежала капля пота. «У тебя 10 секунд», — проговорил я. «Чё?» — не понял он. «Раз, два, три». В этот раз он понял, бежал торопливо, пару раз споткнувшись, сматерился, но скрылся в темноте. «Ну, а ты остался один». Я повернулся к Игнашевичу. «А я не один. Ты не знаешь, с кем связался, Вася». Красная точка погасла. Конечно, никакой винтовки не было, только красная лазерная указка, которую купил Виталик. Да и снайперы таким не пользуются. Это же как знак «я здесь». В кино красиво смотрится, в жизни подставляет самого стрелка. Если бы Игнашевич работал в ФСБ, он бы не дал взять себя на понт. Но люди, смотревшие фильмы, во все это верят. А на случай плохого исхода у меня был при себе пистолет. «Подними». Я кивнул на валявшийся магазин и отлетевший патрон. Игнашевич медленно, с опаской нагнулся, поднял все это и протянул мне. Я зарядил пистолет, загнал патрон в патронник. Хорошее оружие, бьет кучно. И наверняка записано на самого Игнашевича. Полезно знать. «Это я у тебя изымаю за неосторожное обращение», — сказал я, убирая пистолет за пояс. «Если дернешься, тебе в грудь прилетит пуля калибра 12,7 мм. Знаешь, что она оставляет в человеке после попадания? Вот такую дыру», — я показал руками. «Ты, Вася, к такому не привык. Хотя людей уже подставлял и до смерти доводил». «Ты о чем?» Он попытался изобразить недоумение, но голос дрогнул. «Петрович, Андрей Петрович Кузьмин, подполковник ФСБ в отставке. У тебя в сейфе его флешка. Что он там делает?» Игнашевич побледнел. «Ну, я...» Он замялся. «Говори». «Мы хотели подкинуть ее. Давыдову, да. Но с Давыдовым все вышло не так, как планировали, вот и...» «Понятно. Хотели повесить на полковника все грехи, но убили раньше. Теперь флешка болтается без дела. А полковник выжил и стоит перед ним, но никто этого не знает. Теперь слушай сюда, я подошел ближе. Вот что тебе нужно сделать. Свяжешься со Степановым и поможешь ему разобраться со следствием. Подскажешь, на каких направлениях по нему работают, что есть у следаков. Ты работаешь с ними, слышишь Трофимова, вот и подскажи. А он человек опытный, прорвется сам. Но я... И не спорить, я тебя везде найду, и никто тебе не поможет. И в твоих же интересах мне помогать. Ведь Трофимов, когда все узнает, избавится от тебя, как и от чувства. И помни про это. Я снова показал на него, и лазерная точка появилась в очередной раз. Но еще не все. Игнашевич должен крепко влететь перед Трофимовым и крепко подставить его. Тогда старик решит его убрать и тем самым сделает все для себя еще хуже. А дальше мы задействуем этого Арбузова, Витю или Костю, или как его там на самом деле зовут. Может, завербуем, может, нет. Посмотрим, как будет выгоднее. Выгоднее всего, конечно, будет внедрить к Трофимову своего человека, устранив тех, кто может стоять на пути. А вариантов много. Игнашевич, выслушав задачи, торопливо убежал в машину. Я помахал Виталику, что все хорошо. Пусть идет спать. У него завтра тяжелый день. Сам я отправился к Кате. Ничего нового она не сказала. Да и работу мы не обсуждали. Не до этого было. «А ты завтра занят днем?» — спросила она уже в темноте. «На что такое?» «Да надо бы поговорить днем насчет одного дела». Утром, едва я вышел из съемной квартиры Кати, то сразу направился к машине. Конечно, чекисты заинтересуются, откуда она у меня, если увидят. Но я уже придумал, что сказать. Съездил к тайнику, достал оттуда телефон, который использовал для связи с майором Степановым, и переслал ему во временный чат снимок ксивы этого Вити Кости Арбузова, или как там у него фамилия на самом деле. «Видел фотку?» — спросил я, позвонив сразу, как только майор Степанов просмотрел сообщение. «Видел. Работает у вас?» «Так-то да». Я слышал, как топают его ноги по полу и скрипят половицы. Затем открылась дверца холодильника, что-то звякнуло. Достал бутылку или банку. «Подробнее», — потребовал я. «А ты откуда его взял?» В голосе чекиста прозвучало подозрение. «Как вообще можно сфотографировать чужую ксиву?» Он что-то налил себе в стакан. «Отвечай по существу, майор. Если не хочешь, у меня есть и другие контакты в конторе». «Да ладно, ладно, погоди, пошутить уже нельзя». Слышно, как под ним скрипнула табуретка. «Чем тебе этот пацан так насолил, я не знаю, но он в начале лета устроился к нам в кадровую службу. Под подставным именем? Оно настоящее. Под подставным у нас не возьмут». Если подумать, то да, возможно, в ксиве как раз были его настоящие имя и фамилия, а мне передавали фиктивные. Я же помню, что у меня были вопросы к нему, когда его проверял, но Трофимов отмахивался. Может, уже тогда вел против меня разработку и хотел внедрить человека? Ведь и правда, устроить в ФСБ кого-то под левой фамилией проблематично, даже когда имеешь контакты. Проверки очень жесткие. Ладно, предположим, это все же Арбузов Витя, хотя я продолжу называть его про себя Костей. Устроили его уже после того, как убили меня в первый раз. Трофимов мог постелить соломки заранее, вот и подсуетился. «Значит, кадровик помогает УСБ?» — спросил я. «Не, это какая-то лажа. Он же не оперативник», — отозвался Степанов. «Ну, а погоди. Если у Трофимова и здесь контакты, и в Москве, то это возможно. Типа, этот доверенный, ответственный, с Трофимовым не связан. Берите в команду. Вам же нужен кто-то местный. Вот и завербовали, а на деле внедрили. Но не знаю точно. Я только от тебя это услышал. Вот и гадаю, сижу». «Спроси у знакомых. Пробей и уточни, как умеешь. Надо знать детали». Но в управлении об этом могут не знать. Ведь группа из УСБ не отчитывается местным. Впрочем, что-то он мог выцепить. Нужно пользоваться всеми способами. «Ладно, давай другие вопросы. Что у тебя с твоей проблемой?» — спросил я. «Чё?» — удивился Степанов. «Что у тебя со следствием? Прессуют?» «Ну, есть немного». Он задумался. «А чё такое?» «Короче, помогу тебе немного ослабить напор. С тобой свяжется Игнашевич, но ты ему сам позвони еще, чтобы не забыл». «Чего?» — он удивился сильнее. «С ним договорено. Он подскажет, где против тебя роют и кто. А дальше сам. Ты чекист опытный, разберешься. Мне же нужно, чтобы ты работал с группой из центра вместо этого типа. А его куда? Придумаем. Я остановил машину у магазина. Пока же спрашивай своих, задействуй стукачей. Но выясни что-нибудь на Арбузова. Не сразу тебе рассказать? Едко спросил он. Да, раз я тебе наводку дал. Я сам выясню, поделюсь. И еще есть вопросы. Через пару часов Степанов сообщил, что Игнашевич действительно вышел с ним на связь. Значит, первая часть плана сработала. Надо бы еще навести группу ФСБ на след. Пусть они придут в Альянс уже официально, с обысками. Изымут все, что нужно изъять, устроят панику. Кроме того, пора нанести первый удар по Трофимову. Не ликвидировать, ничего подобного. Нужно нанести удар, чтобы запустить цепочку событий, реакций и противодействий. Он начнет рыть в ответ, но на каждое его действие мы будем наносить новый удар. Я проверил, что у Виталика все готово, а на его компьютере можно сгенерировать новую запись, как и тогда. Как раз нужна одна, из голоса одного моего старого знакомого. У меня были образцы. Он много чего записывал на диктофон, и если бы он узнал, что я использую его голос в своей схеме, он бы посмеялся, но согласился, что подходит отлично. Перед тем, как работать, сказал я Виталику, предупреждаешь меня, и я звоню, включаю запись. Потом работаешь ты. Надо вывести его из себя, подготовить. Слушай, может, взрывчатку в дрон зарядить? И хана предателю, предложил он. Если найдешь, я направлю пташку. Нет, еще рано. Нужен именно этот, я постучал по коробке. Но главное, чтобы они не поняли про начинку. А это уже готово, Виталик хмыкнул. Ничего не добудут. Катя предложила встретиться, как и говорила утром. Пока шел, то сделал один звонок, но сам не говорил. Главное, чтобы проигралась запись. Все дело в ней, но должно сработать. А на подходе к кафе понял, что разговор будет серьезный. Потому что помимо машины наружки, на этот раз не Kia, а неприметной помятой девятки, за столиком в кафе рядом с Катей сидел мужик под 50. Подтянутый, в хорошем костюме и отличной форме. Чекист, причем матерый волчара. Видно по взгляду, которым он меня окинул, когда я показался у кафе. «Толя!» — Катя поднялась навстречу. «Вот, хотела тебя познакомить со своим шефом». Я спокойно подошел к столику. Мужик привстал, протянул руку для рукопожатия. Крепкое, сухое, без лишнего давления. Профессионал. Сел с ними за столик, а в городе тем временем крутилась одна комбинация. «В это же время!» «Короче, Степашку надо готовить под арест», — сказал Трофимов. Он сидел на заднем сиденье «Мерседеса». Водитель ехал вперед, а на переднем устроился помощник, который держал в вытянутой руке телефон на громкой связи. Но сейчас он отключил микрофон, пока шеф говорил. Как и раньше, Трофимов никогда не общался по мобильной связи напрямую, только через помощника. «Степанова надо готовить под арест», — передал помощник в телефон и снова включил громкую связь. «И как ты себе это представляешь?» — спросил собеседник на том конце. «Тут нужно конкретное обоснование. Пока только лажа была. За это не садят. И так вопросы задают, на каком основании его отстранили». Помощник посмотрел на Трофимова. «Ну, придумай что-нибудь», — буркнул тот. «Ты же матерый». «Придумайте что-нибудь. Вы достаточно опытны для таких случаев», — предложил помощник в микрофон. «Слушай, Сергеич, что-то недоброе происходит», — продолжал собеседник. «У группы из УСБ постоянно какие-то новые зацепки, и нам...» «Хватит ныть», — тихо сказал Трофимов. «Это у тебя утечка». «Не нужно впадать в уныние раньше времени. Может ли утечка быть с вашей стороны?» — вежливо спросил помощник. «Своих проверяй!» — динамик телефона аж заскрипел. «Сам же уверял, что люди надежные, а мы до сих пор в дерьме». «Отбой». Трофимов махнул рукой. «В старости совсем нытиком стал». Помощник выключил звонок. Трофимов откинулся на спинку кожаного сиденья, глядя в окно и что-то обдумывая. Охранник косился на него, не решаясь нарушить молчание. За окном уже видны двухэтажные коттеджи. В одном из них жил сам Трофимов. Осталось доехать буквально пару кварталов. Зазвонил телефон. Охранник снова приподнял аппарат и включил громкую связь. «Да, слушаю». «Здорово, Игорь». Трофимов замер и медленно повернул голову вперед. Голос шел с помехами, но был до боли знакомым. «Не узнал?» — спросил голос с насмешкой. «Ты... ты...» — начал Трофимов, но слова застряли в горле. Его лицо вытягивалось. «Скажу просто. Ты попал конкретно, мой старый-старый друг. Еще хуже, чем тогда в Ленинграде». «Ты же сдох, Петрович!» — выкрикнул Трофимов, моментально бледнее. «Ты давно сдох! Сдох!» Помощник и водитель с недоумением и тревогой уставились на него. «Выруби!» — Трофимов дернулся вперед, пытаясь дотянуться до телефона. «Выруби!» Охранник отключил звонок и переглянулся с водителем. В салоне повисла тишина. Трофимов достал платок и упаковку таблеток из кармана. Руки тряслись. «Суки!» Он забросил таблетку под язык и вытер платком виски, пытаясь успокоиться. «Подстава, мать их! Голос Петровича! Подделали нейросетью! Пробей, кто звонил! Найди мне этого умника и ко мне приведи!» «Сделаем, шеф!» Трофимов успокоился, только сжимал кулаки и бурчал под нос, обещая, что шутнику мало не покажется. Мерседес заехал во двор. Его встретил еще один охранник. Водитель с тревогой посмотрел на Трофимова, ведь видел его таким впервые. «Значит так», — начал Трофимов. «Езжай в фирму, зайди к Игнашевичу. Пусть он передаст с тобой...» Он замолчал, да и другие тоже, когда услышали характерное громкое жужжание, которое приближалось. И вскоре кое-что показалось из-за каменного забора с железными воротами. Помощник замер, а вот водитель подбежал к Трофимову и уронил его на землю, прикрывая собой. Охранник, дежуривший у дома, забежал внутрь и вскоре вернулся оттуда с помповым ружьем. Получилось сбить до того, как дрон с закрепленным под корпусом мелкокалиберным стволом завис и начал стрелять по цели. Он упал на асфальт, пластиковые детали разлетелись во все стороны, но вскоре началось шипение, и во все стороны пошел едкий дым, от которого слезились глаза. Что-то сильно горело внутри самого дрона. «Один?» — спросил Трофимов. «Он один? Где остальные?» Охранник помог ему встать. Старик держался за левое плечо, которое отбил, когда падал. Охранники потащили его в дом, но Трофимов высвободился и подошел к дымящимся обломкам дрона. «Там взрывчатка, может быть», — предупредил телохранитель. «Это дрон из щита», — прохрипел Трофимов. «Это кто устроил? Кто это посмел? Телефон сюда, живо! И охрану сюда! Всех! Ищите носитель! Он где-то рядом, чтобы не ушел!» Ну а тем временем Виталий Войтов выключил планшет и спокойно убрал его в рюкзак, после чего продолжил сидеть в парке, как ни в чем не бывало. Глава вторая. «А чизкейк не хотите?» — предложил усталый светловолосый официант в белой рубашке и продолжил заученную фразу. «У нас сегодня акция. Если купите кружку кофе и один чизкейк, то второй чизкейк в подарок со скидкой в 50%. «Второй в подарок?» — переспросил я. «Но если за это надо платить деньги, то это уже не подарок». «В подарок!» — парень похлопал глазами с таким видом, будто никак не мог въехать, что мне надо. Катя виновато улыбнулась, будто это она сама придумала. Хотя кто знает. Может, официант снова их человек, которого подослали меня отвлечь. Или проверить, вдруг ее шеф любит ставить перед людьми разные задачки и смотреть их реакцию. Сама она была неразговорчивой, только пила зеленый чай. Ее шеф тоже молчал, только хмыкнул, когда я засомневался в таком подарке. Все это время он присматривался ко мне. Ну, а мне принесли кофе с пакетиком сахара, который я отложил и пил без него, как привык, с молоком. Этого человека я раньше не знал лично. Если бы виделись когда-нибудь, я бы его запомнил. Память на лица у меня превосходная. Но всех в УСБ я не знал. Мало с ними пересекался последние годы. Шеф Кати — мужик-подполтинник, крепкий, в хорошем костюме, с очень цепким взглядом, изучал меня. Я бы мог довести этого чекиста до белого коленя, так же, как Трофимова. Будет чуть сложнее, ведь этот явно привык работать с молодежью, но выйдет. Ну или надо вести себя адекватно. Дать себя завербовать и узнать внутреннюю кухню расследования. И Катя не будет в шоке, что ее новый парень так себя ведет. Но главное, если я окажусь хотя бы рядом с группой, то буду сразу видеть, насколько эффективны методы фантома. а не гадать по косвенным признакам. Это даже надежнее, чем внедрить им в группу своего человека. Ну и заодно смогу проследить, чтобы больше ничего не уходило Трофимову через Витю Костю. Вернее, ничего для меня вредного. А вот всякое разное засылать стоит, конечно. «Значит, Давыдов Анатолий Борисович», — медленно проговорил мужик, нарушая тишину. «Так звали одного человека из этого города. Вы его полный тезка». «Это который китайский шпион?» — уточнил я, следя за его реакцией. «Меньше читайте новостей в интернете», — произнес он без особой досады. «В последнее время открываются все новые обстоятельства». «Но если есть новые обстоятельства, то надо же все опровергнуть, да?» «Было бы все так просто», — сказал он и снова присмотрелся ко мне, на этот раз внимательнее. Ему было сложно читать, но явно он понял, что его первое впечатление оказалось неправильным. Ну а я решил поработать с ним и послушать, что он скажет. Чекист говорил основательно, медленно, будто раздумывал над каждой фразой. И сам он будто не торопился. Это не очень сочеталось с его московским говором, но я уверен, если надо, он будет действовать быстро. «Ничего, что на «ты», — предложил он. «Так даже лучше. Зовут меня Анатолий, мы с тобой тезки». «А по батюшке?» — уточнил я. «Анатолий Анатольевич, фамилия Ковалев. Раз уж ты в курсе, кем работает Катя, то и я скажу прямо. Я ее шеф». Он бросил на нее взгляд, а она на него. Причем Катя смотрит на него, как на старшего наставника или даже отца. «Ого!» — я хмыкнул. «И звание есть?» «А ты думал. Майор Ковалев, ФСБ». «Или УСБ?» — спросил я. «В чем разница?» «Во фронте работ. И с теми, с кем работаем. Или с делами, которые ранее расследовали другие коллеги. Но к этому остались вопросы». «Дело, которым они занимаются, скорее всего, это то обвинение в шпионаже или коррупции некоторым сотрудникам конторы, тех, кто был со мной связан. И к чести группы они попутно начали изучать, из-за чего всех обвинили, и вышли сюда. Ну или их назначили как тех, на кого будет сложнее повлиять. Не прямой профиль, зато у них есть независимость от местного управления и руководств департаментов. Только мне они такое не скажут». «Пока не скажут». «И чем я вас так привлек?» — спросил я, делая вид, что нервничаю. «Дважды кое-что нам подсказал, очень полезное», — добавил Ковалев. «Да и кроме того, тебя рекомендовали». Он посмотрел на Катю. Она же молчала, не перебивая шефа, только поглядывала на меня. «И с чем помог?» — продолжал я. «Те студенты?» Ковалев на меня зыркнул, потому что он явно любил задавать вопросы, а не отвечать на них. «Студенты и лес», — неохотно сказал майор. «Лес?» Я сделал вид, что удивился. «Да, ты вспомнил кое-что про Давыдова, его разговор по телефону. И в целом...» — он снова посмотрел на Катю. «И что ты был не против нам помогать с другими вопросами тоже», — продолжила она. «Проявил себя уверенно, не испугался ответственности». «Нам такие нужны», — сказал Ковалев. Он иногда делал паузы, которые некоторых могли бы вывести из себя. Но я молчал. Буду походить на парня, у которого что-то есть в голове, но не выходить за пределы роли. Так что сразу к Трофимову их не приведу, но в нужный момент подам правильный намек. «Смотри, какая ситуация», — продолжил чекист. «Объясню кратко один раз. Работать с тобой лично буду редко, а сработаемся или нет в дальнейшем будет зависеть от многого». «Ну и что нужно делать?» «Смотри». Ковалев наклонился ближе и отодвинул кружку с чаем. «Люди пропадают и будут пропадать еще, как ты уже понял. А когда это происходит систематически, то это почти так же плохо, как торговля людьми или вербовка в разные террористические организации. И есть система в этих пропажах? Вот это ключевой вопрос, ради которого я здесь. Я нашел только то, что это люди, которых не будут искать сразу после пропажи. У которых или нет родственников, или они далеко, или те, кого хватится не сразу. «Есть», — сказал он. «Но сначала... И какая система?» «А мы еще не договорились», — он усмехнулся. «И вообще, много знать полезно, но знания должны быть подходящими и объемными. А не так, как сейчас повелось. Слишком много информации, и она перестает быть ценной. Разве можно запомнить что-нибудь, если ответ нашел не ты сам, а нейросеть?» «Так ее еще найти надо», — возразил я. «Когда ее слишком много, ценное еще найди. Изучишь что-то, а это кажется неправильным». «И это правда». Ковалев смотрел на меня. Взгляд внимательный. Но он уже срисовал внешний вид, привычки, манеру голоса и наверняка запомнил на всю жизнь. «Ну так что?» — спросил он. «А люди пропадают. И не только маргиналы, но и другие, включая студентов, твоих ровесников. Кого-то, может, уже нет в живых, а вот кого-то еще можно спасти. А кто-то еще не пропал, и это можно предотвратить. А что бы ты ни думал, что мы пользуемся, то оплатим все твои расходы, и дополнительно будет вознаграждение. Немного, но тебе и не надо работать весь день». «А сколько?» 30-40 тысяч». «Мало?» Он выжидательно посмотрел на меня. «Я уточнил». Ни слова про дроны, щит и прочее. Ничего про Трофимова. Пока он сказал мне немногое. Грубо говоря, почти ничего. А вербует он меня на том, что надо помочь спасти людей. Но закинул мысль и про деньги, чтобы посмотреть, как я среагирую. Вербует и изучает. Пока же он кажется мне компетентным, но все же очень уверенным в себе. Манера у него такая. Это не всегда плохо, но в данном случае может закончиться катастрофой. Трофимов может найти его слабину. Посмотрим дальше. Пока это первое впечатление. И все же кое-что интересное для меня прозвучало. В пропажах есть общая система. И мне надо знать, есть ли что-то еще. «Да и поможешь стране, знаешь ли», — продолжал он. «Коллеги не верят, когда я говорю, что среди молодежи сейчас много патриотов. Но это правда. Пока детали, как именно ты поможешь, сказать не могу. Но кто знает, что будет потом». «Мне бы хотелось уточнить», — сказал я, играя в осторожность. «Почему именно ко мне обратились? Я недавно после аварии, и вообще у меня как бы проблемы с памятью», — добавил я. «Проблемы с памятью у тебя были раньше», — возразил Ковалев. «А сейчас ты компенсируешь их гиперфокусом на деталях. Такое я наблюдал у людей после таких аварий». «Ого! Внимательный взгляд, движения экономные, хотя рисковатые. Но это из-за молодости», — отметил он. «С возрастом из тебя вообще может получиться образцовый офицер». «В армию же меня после такого не возьмут». «А я и не про армию. Еще один момент. Тобой однажды кое-кто интересовался». «Тот дед, который в кафешку тогда приходил», — напомнил я о Трофимове. «Еще на память жалуешься», — Ковалев усмехнулся. «Да, он тобой интересовался. Потом махнул рукой. Но в последнее время у него возникло много сложностей. И он может снова решить пройтись по старым хвостам. Но в этот раз у тебя будет серьезная защита». «Я же не работаю в ФСБ. Как вы меня защитите?» «Официант точно из их команды. Хотя явно пытался этого не показывать. Парень с девушкой за тем столиком тоже. Потому что слишком долго едят пирожное, причем одно. И разговоры не ведут. Устали уже изображать парочку. А вот команда слежки на улице уехала». Поэтому Ковалев и говорит открыто, раз кругом свои. И прослушки не опасается. Ну, я-то, конечно, его пишу, но я всех пишу. «Будешь в команде, будем прикрывать», — пообещал он. «У нас есть парнишка из вашего города. Защищаем, как самих себя, он соврать не даст. Если что, вытащим». Это он про Фатина, едва не погибшего от рук людей Трофимова. Аргумент серьезный. «Но мне надо сделать так, чтобы он составил обо мне впечатление, как о неглупом и наблюдательном, но все же неопытном и наивном молодом человеке». «А это не развод?» — я посмотрел на него. «Скажете, что надо помочь, а потом раз, и меня арестуют рядом с военкоматом с бутылкой коктейля Молотова. Или заставить квартиру продать. У меня, правда, квартиры нет, но все же». Ковалев чуть усмехнулся, потом засмеялся. «Опасение понятное», — сказал он. «Но можем продемонстрировать намерение, а не только документы показать». «Угроз нет, не давит, общается уважительно и вежливо. Будь здесь Степанов, он бы уже угрожал мне сроками или нашел бы какой-нибудь повод, на который можно давить. Или, что хуже, втянул бы в какое-нибудь дело, не совсем законное, и потом бы использовал это как компромат. Он, конечно, сотрудник эффективный, но действовал бы так». А уж местные опера ФСБ заперли бы меня в обезьяннике в полиции, а потом бы пришли как спасители, говоря, что если не помогу, присяду надолго. Не все, конечно, у всех разные методы, как получить результат. Этот не торопился, предпочитал пряник, а не кнут. Это не значит, что он не умеет давить. Просто здесь решил действовать так. Тут и Катю поощряет, мол, умница, нашла подходящего агента, и мне оказывает внимание. Московский чекист общается со студентом как с равным. У 20-летнего парня от такой важности может крышу снести. Расчет, что после такого студент сам сделает все, что нужно. Впрочем, вежливость стоит очень дешево, а ценится дорого. И это поняли давно. А пользоваться этим умением нас учат. Продуманный тип, да и ему самому интересно, кто я такой. Ведь обычная молодежь при виде офицера ФСБ теряется очень сильно. Я помнил это по собственному опыту еще с КГБ. Поэтому Ковалев и говорит так долго. Ну, значит, и я буду отвечать так, как нужно. А если бы он давил, ну, Трофимов соврать не даст. Бесить людей я умею. Причем так, чтобы и самому не огрести проблем. А чтобы он про меня забыл, как про того, кто раздражает, но ничем не полезен. Значит, поработаем. Он вербовал меня, а я, можно сказать, собеседовал его. «Вот и предлагаю работать», — продолжил Ковалев, даже не подозревая, о чем я думаю. «Екатерина — твой куратор и постоянный контакт, доступна в любое время дня и ночи», — он кивнул на нее. «Но в дальнейшем, если покажешь себя, мы можем работать и дальше. А если какие неурядицы будут, обращайся. Можем даже с сессией помочь, если напряги будут», — он хмыкнул. «То есть я работаю на ФСБ?» «Не совсем, но у тебя будет прикрытие». «А времени много займет?» «Пару часов в неделю». Тут он точно соврал. По опыту знаю, что задействовать будут намного чаще. Я прикинул расклад. Несмотря на повышенный риск, кое в чем я выигрывал. Главное — алиби. Ведь я сижу здесь, а не организовываю покушение на Трофимова, которое идет прямо сейчас. Виталик не подведет. Техника работает идеально. Его план, как сжечь микросхемы, тоже должен сработать. И алиби у него тоже есть, мы об этом позаботились. И главное, все происходит прямо сейчас, так что я уже не могу быть под подозрением. И еще случилось кое-что не менее важное. Смартфон у Кати запищал, она достала его из сумочки, посмотрела и показала шефу. Ковалев кивнул, она начала писать ответ. А пришло им сообщение от Фантома с координатами места, которое дал мне Шустов. Одно из тех, что он незаконно выбивал для Трофимова. Просто я оставил его на таймер пару часов назад, чтобы оно пришло именно сейчас, когда я буду сидеть с ними. Может, там они найдут что-то, и ни за что не догадаются, что Фантом сидит перед ними. А я узнаю, что там было. «Поблагодари и напомни, что хотим встретиться», — тихо сказал Ковалев Кате и повернулся ко мне. «И что думаешь, Анатолий Борисович?» «Это небольшой риск, чтобы избежать чего-то более опасного». Просто студент, о котором враг будет знать, но не будет ничего предпринимать против него, чтобы не обнаружить себя. Ведь можно будет крепко попасть из-за какого-то пацана, который точно ни на что не влияет. Да и ставки растут. Рисковать все равно придется сильнее. Порой буду действовать более дерзко. Или покровители Трофимова в какой-то момент избавятся от лишних свидетелей, обрывая хвосты, если опасность будет расти постепенно. Нужно выгадать удачный момент. А еще попытаемся скормить какую-нибудь Дезу Трофимову через Витю Костю. И теперь я, будучи в группе, смогу видеть его чаще. И смогу заняться им плотнее, когда закончим с Игнашевичем. «И какая у меня будет задача?» — спросил я, давая понять, что согласен. «И если вы уж открылись, вряд ли вы просто так меня отпустите». «Не верь сильно в страшилки. Твоя помощь в данный момент нам нужна, потому что лучше тебя с этим не справится никто. Нам известно, что каждому из пропавших предлагали работу». «А что за работа? В интернете или кладменом закладки делать?» «А тебе предлагали такое?» — он нахмурился. «Не, я же не дурак на такое соглашаться». «Неправильно делаешь». «Так что за работа?» «Надо выяснить», — сказал он. «Но известно точно, что ее предлагали некоторым людям, в том числе в общежитии. И один из них — твой сосед по комнате». «Так, это интересно. Понятно, почему пришли ко мне и открылись. Задача несложная, но надо знать, с какой целью идет слежка, чтобы я не напортачил. Хотят, чтобы я присмотрел за кем-то из знакомых Толика. И кто с этим справится лучше, чем сосед? Не ведь уже для этого отправлять». «Но кому именно предлагали? Саша?» «Нет, у него оба родителя, и они им постоянно интересуются». «Миша, точно ему. У него отец и мачеха. Отец военный, за лентой. Приезжает раз в год и вставляет ему люлей, чтобы учился лучше. А мачеха им вообще не интересуется. Если парень пропадет, то в набат никто в ближайшее время бить не будет. Понял, кивнул я. Его зовут Миша, подтвердил чекист. Раз живете рядом, друзья, ну, присмотри за ним, да мы и подсказывать будем. А если предложат тебе что-то, уточни, что именно. А если этот дед опять придет, спросил я. Поговоришь с ним, Ковалев пожал плечами. Спросишь, что нужно. Общаться вежливо ты умеешь. Тогда он очень обозлился. Бывает всякое. А если... возможно, его интерес сильнее, чем он показывает. И, скорее всего, даже Катя этого не понимает. Возможно, меня хотят использовать как наживку для Трофимова, чтобы он меня перевербовал. И что-то скормить ему через меня. Неплохо. Но понимает ли Ковалев риски этого? Готов рискнуть невиновным? Или все же предусмотрел такое? Я узнаю, и от этого будет зависеть, как сложатся наши дальнейшие отношения. А Трофимов сейчас действительно будет рвать и метать, особенно после того, что устроили ему мы с Виталиком. Очень хотелось узнать результат, но я сидел спокойно. «Слушайте, я с вами поработаю», — сказал я, подумав еще раз, как все это использовать с максимальной эффективностью. «Пусть думают, что я работаю на них». А они поработают на фантома. «Добро пожаловать в команду», — объявил Ковалев. «Кать все объяснит». «Слушай, шефу ты понравился, Толя», — сказала Катя, когда встреча закончилась, и Ковалев ушел. Мы стояли на улице. Еще день, сегодня тепло. Она надела темные очки, чтоб не слепило солнце. «Почему ты так думаешь? Если бы не понравилось, он бы с тобой распрощался сразу, и тем более не стал бы так говорить». «Польщен», — усмехнулся я. «А что будет потом, когда все закончится? Вы уедете, я тут останусь». «Может быть, и нет», — с намеком произнесла она. «Это уже зависит от многого». «У меня же отец сидевший, если вы этого не знаете», — напомнил я про батю Толика. «Конечно, знаем», — произнесла Катя. «Но это может служить основанием для отказа, а не причиной». «Возможно, они закончат еще быстрее, чем она думает. Но мне надо узнать результат атаки на Трофимова и сразу качать Игнашевича, пока он не попался. Ковать пока горячо. Этим я и займусь. Тем более Игнашевич наверняка замыслил какую-нибудь пакость. Ну и надо спросить, предлагал ли кто-нибудь Мише работу. И надо выяснить, как группа об этом узнала. Перехватили звонок или сообщение, сдал стукач или нашли у кого-то переписку. Выясню. Правда, теперь придется постоянно проверять, нет ли за мной слежки. Впрочем, я и так это делаю регулярно. А сама группа сейчас поедет проверять те точки, которые я им указал. Отправил сообщение Кате от фантома. Что-то же должно быть на тех участках земли, про которые говорил покойный Шустов. И теперь я смогу выяснить, что именно они там нашли. Причем не вызывая подозрений. Вполне официально. Пришло сообщение от Виталика. В нем только палец вверх. Отлично. Как и планировали. Я еще прослушал запись разговора с телефона, с которого шел звонок Трофимову. Голос Петровича его напугал даже сильнее, чем я рассчитывал. Отлично. Это может направить его в нужную для меня сторону, против своих покровителей. Ну а еще Катя написала фантому, что информация принята, и они настаивают на встрече. Знала бы она, что уже встретилась. Я продолжал свою работу. И этим вечером Игнашевич меня удивил. Всех удивил. Впрочем, нечто подобное я ожидал. Оказывается, он все же придумал план, как ему выпутаться из положения и получить деньги. И план был неплохой, если бы не один нюанс. Глава третья. Несколько часов спустя. «Вот, а ты говорил, что мы не сработаемся, Вась», — с усмешкой бросил майор Степанов. «А с тобой, оказывается, очень легко работать». Игнашевич шумно выдохнул через нос. Ему не нравилось здесь находиться. Квартира была грязная, запущенная, будто в ней жили алкаши или приходили ночевать бомжи. На полу валялись какие-то тряпки, мусор, пластиковые бутылки из-под пива и даже шприц. Пахло сыростью, повсюду летали мухи. Сам Степанов, конечно, здесь не жил, а только назначил встречу, чтобы обсудить детали. Не нравилось Игнашевичу, как майор его допрашивал. Много спрашивал, а порой откровенно угрожал, чтобы узнать все обстоятельства дела против него. А кроме того, заставлял показывать телефон, почту, все остальное. Степанов отрывался как мог. Но Игнашевич терпел и продумывал свой план, как избавиться от новых друзей. Один, остававшийся неизвестным, манипулировал, а этот наезжал. Надо разобраться хотя бы с одним. «Ну вот, дело закончится, а мы с тобой еще поработаем», — продолжал Степанов, убирая принесенные ему ксерокопии в кожаную папку. «Думаю, у нас будет долгая дружба, Вася. Долгая и успешная». «Он тоже с тобой связывается?» — спросил Игнашевич, глядя из-под лобья. «Тот тип с этим своим машинным голосом. Или приходит в маске?» «А тебе-то какая разница?» — отмахнулся майор. «Тебе говорят, делай, ты и делаешь. Раз уж окунулся с головой, то без меня не выберешься, а другой возможности у тебя не будет». «Но ты...» — Степанов его тут же перебил. «Говорят, Трофимов после покушения очень злой ходит. А вдруг подумает, что это ты на него напал? Там же был дрон. А еще я слышал, одна установка щита пропала. И не без твоего участия». «Пропала, пропала», — Игнашевич потер виски. «Там вообще не в этом дело». Он внимательно посмотрел на чекиста. На руке у него потертый металлический браслет от часов. На стекляшке видны царапины, пиджак уже не первой молодости, да и туфли уже слишком старые, порядком стоптанные. Может сработать. «Денег, значит, у тебя нет», — медленно проговорил Игнашевич. «Чё? Дурак ты, Степанов». Лицо чекиста изменилось, глаза сузились. Он наклонился ближе. «Чё ты там вякнул?» — тихо и угрожающе спросил он. «Дурак ты, говорю», — проговорил Игнашевич уже увереннее и улыбнулся про себя. «Такой шанс упускаешь». «Вот ты какой человек, значит», — Степанов наклонился еще ближе с недоброй ухмылкой. «Ты что-то, похоже, не догоняешь, но я тебе сейчас расскажу». «А что тут рассказывать? Это твой фантом, который мне там угрожает своими снайперами, бабки мне не возвращает, а ты как был нищебродом, так им и останешься». «Ты что-то дерзкий, я смотрю. Рано расслабился». Степанов подсокал языком. Но через несколько секунд спросил, какие бабки. Игнашевич, скрывая торжествующую улыбку, полез в карман пиджака и положил на грязный стол небольшую белую пластиковую карточку с кнопками и маленьким экранчиком. Свой холодный криптокошелек. «Знаешь, сколько здесь бабла?» — спросил он. $1,500,000. «500?» — хитро спросил Степанов. — Или ты хотел сказать 1 000 000? — 500. Игнашевич замялся на секунду. — Он их перехватил. У этих. У злоумышленников. — Каких злоумышленников? Ты не как мошенником попался, да, Вася? — Здесь 500 000 баксов! — вскричал Игнашевич. — У него от них есть парольное слово. Сид-фраза. Как там эта хрень называется? — Ничего. Игнашевич выдохнул, внимательно глядя на Степанова, и убрал технику в карман. «Не догоняешь? Фраза у него. Значит, доступ к деньгам лежит у него. Ключ от ячейки, если тебе так понятнее». «Ничего не понял. Вот же кошелек», — неуверенно сказал майор. «Нет же», — Игнашевич начал раздражаться. «Это как карточка твоя, куда тебе зарплату кидают. Карточка у тебя лежит, а пароль от банковского приложения у него. Не хочет — закинет тебе, а не хочет — не закинет». «А-а-а», — протянул Степанов. «Так вот ты чего такой злой? А я думал, у тебя велосипеда нет, вот ты злишься». Он засмеялся. «И пароль он не отдает. Может быть, вернет потом, может, вообще оставит себе. А ты как был дураком, так и остался, майор». «Слушай, еще раз вякнешь, — с угрозой сказал тот, — я тебя из окна выкину нахрен и напишу, что сам прыгнул». «Здесь такие бабки, а ты этот шанс упускаешь, — перебил Игнашевич. Можно ведь все обсудить, поговорить и придумать, как это будет работать». «И что придумаешь?» «Как что? Он вечно по телефону говорить не сможет, иногда ему приходится лично встречаться. И тут ты, тут-то можно вопросы решить». Степанов выдержал паузу, обдумывая услышанное. «Чё-то ты много себе позволяешь, Вася». «Можешь получить половину от этого», — прошептал Игнашевич. «Просто заполучить код и половина...» «Эй!» Майор взял его за горло и силой подтолкнул к стене. «Я тебе говорил, что в окно выкину», — говорил. «Вот и не обижайся. А потом скажу, что несчастный случай. Мне поверят». «Все 500!» — прохрипел Игнашевич. «А?» — Степанов повернул к нему ухо. «Слышу плохо. Чё ты там сказал?» 500 000. Ась, что-то со слухом у меня стало. Тогда пошли-ка на балкон. 1 000 000! — проорал Игнашевич и высвободился. — Отдам весь 1 000 000! — Ты ж говорил, что здесь 500, — Степанов усмехнулся. — А теперь уже 1 000 000? — Да, курс скачет. Игнашевич потер горло. — Растет же постоянно. — Значит, отдашь все. Майор хмыкнул и взял кошелек. — Но мы... — Сам сказал, никто тебя за язык не тянул. Степанов отошел. Игнашевич тяжело сглотнул, но сдержал торжествующую улыбку. — Ладно, пусть будет 1 000 000. Как бы неохотно согласился он. — Надо просто получить фразу. — Как эта штука работает? — Степанов рассмотрел приборчик на свет. — Да я знаю, покажу. — Значит, там больше 1 000 000. Чекист усмехнулся. — Раз так охотно отдал. — Эх, Вася, Вася. Ну, допустим, это вышло. Он потер подбородок. — Ну и как дальше быть? — Вот ты забираешь у фантома бабки, а тебя потом мочит Трофимов, а меня на нары. Что дальше предлагаешь? Так что давай-ка я лучше тебя... — Трофимов тоже не вечный, — воскликнул Игнашевич. — Им не все довольны. — Никто не доволен. — Не знаю, но выйти на контакт можно. А если его... Если он... Ну, если его... Ну, говори! Если его не станет, то никто не будет разбираться. Наоборот, скажут, что решили проблемный вопрос. И можно будет работать уже без него. «Ай, ты хитрый жук!» Степанов сел за стол, смахнул мусор и достал сигареты. «Все предусмотрел. Одним махом от всех избавиться решил. И как ты это сделаешь? Тебя или Трофимов замочит, или наш общий друг нагнет?» Степанов усмехнулся, но в его глазах появился интерес. 1 000 000! Игнашевич пододвинул приборчик поближе к майору. 1 000 000 долларов в криптовалюте. Ты себе можешь представить такую сумму? Это 10 килограммов денег, больше, чем ты за всю жизнь видел. Не больше, чем ты со своего банка скрышевал. Я его не крышевал. И ты это не хуже меня знаешь, раз подставляешь. Когда на руках будет 1 000 000, то договориться с кем надо будет проще. Игнашевич сел напротив. Хитрый ты. Фантом недооценил, значит? «Еще как!» Игнашевич хмыкнул, почувствовав, что майор колеблется. Это с самого начала было понятно, что он клюнул, но думает, разглядывая приборчик. 1 000 000, говоришь?» — спросил майор. «Да. Можешь вообще уехать за бугор, а там ничего и никому объяснять не надо. Я вообще-то родину люблю», — Степанов хмыкнул. «Любить страну, когда у тебя есть 1 000 000, намного приятнее, разве нет?» Степанов коротко рассмеялся и снова посмотрел на кошелек. «И как предлагаешь решить?» «Я его выманю навстречу», — сказал Игнашевич. «А ты?» «Не», — майор замотал головой. «Я в этом деле пас». «Но ты...» «Таким должны заниматься специалисты», — с намеком сказал он. «А знаешь таких?» «Знаю. Но плати им сам. Сам объясняй. А то мы с ним не очень живем. Не любит он меня, короче говоря. Так что сам давай». «А ты тогда зачем нужен?» — возмутился Игнашевич. «А я 1 000 000 заберу», — майор хмыкнул. «А то 10 килограммов, еще и спину надорвешь. А ты думал, так просто будет?» «Нет, Вася, поработай, запачкай ручки». «Но...» — он задумался. «Есть у меня один контакт, работал раньше с нами, неразговорчивый. А уж какие дела обстряпывал, ты не поверишь, кого он однажды проработал. Даже Трофимов о нем не знает. Так что может и с 2 сразу поработать. Но я...» «Берет дорого, но ты справишься. Тут же точно еще деньги лежат, да?» Степанов положил на стол пластиковую карточку, подобрал с пола пустую бутылку и написал номер прямо на этикетке. «Работай, Вася», — проговорил он. «Заработай мне на пенсию, ну а я прикрою потом». Игнашевич, красный от злости, с брезгливым видом взял бутылку и вышел. Степанов поверил, что тот ушел, вернулся на место, потряс коробок спичек, но он был пустым. «Надо было огонька попросить», — пробормотал он. «Сначала сказал 500 000, но при этом оговорился. Неспроста же?» «Когда вопрос касается денег, то Игнашевич проявляет много сообразительности», — раздался голос из соседней комнаты. Голос неживой, обработанный электронным преобразователем. Майор наблюдал в зеркало, как из комнаты вышел человек в маске. Судя по походке, подполтинник, на движение резвый, так что ему наверняка не больше 40. Лицо скрывала черная маска, в которой и стоял голосовой модулятор. «И сколько там было?» — спросил Степанов. «3. А тебе так нужны деньги?» «Да не откажусь, а то, блин, в кредитку уже залезть пришлось», — посетовал майор. «Деньги тебе дам, криптой. Переведи в наличные через информаторов, но половину мне, остальное в работу». «Вот, блин, а Игнашевич миллион дает», — Степанов усмехнулся. «Держи карман шире, Андрей Иванович. Он сейчас и тебя закажет за компанию. Я тебе даже запись пришлю». «А то я не понял». Степанова все подмывало подойти и снять маску, ведь у него было чувство, что этого человека он знал. Но этот старый комитетчик наверняка что-нибудь придумал на этот счет. «И в чем расчет?» — спросил он. «В чем смысл операции?» «В Трофимове. Но ты работай, Андрей Иванович. Еще не все закончено. Займись своим делом». Степанов явно хотел узнать, кто я такой и почему ношу маску. Но только благодаря ей я пошел навстречу. В дальнейшем таких встреч будет мало, ведь когда он отобьется от нападок, то у него появятся ресурсы, чтобы меня искать. И все же встреча была необходима, чтобы он видел кого-то реального, а не просто слышал голос в телефон. Конечно, он и сам понимал, что Игнашевич попробует его подкупить, и я сам ставил на этот вариант. Игнашевич ресурс выработал, но надо качать его до последнего, чтобы не дать ему связаться с кем-то, кто может действительно навредить. Врага нужно держать близко, а Игнашевич в отчаянии. В отличие от Шустова, который мало что мог нам сделать, этот изворачивался по полной. Теперь понятно, почему Трофимов его взял к себе. В таких ситуациях такой хитрюга не помешает, ведь он начинает придумывать. Само собой, можно было просто его застрелить, как Никитина. Но это преждевременно. Пусть с ним разберется Трофимов, тем более до этого осталось немного. Вот мы и вели разработку. Почти классическую схему из нулевых с киллером. Схема старая, но безотказная. Ведь все контакты с криминалом у Игнашевича шли или через Шустова и Баранова, или через Трофимова. Сам-то он, не будучи ментом или чекистом, нужных людей не знал. Все под присмотром. Но если вырвется из-под контроля, будем решать вопрос жестко. Но из-за Петровича, к смерти которого приложил руку Игнашевич, сомнений не будет. Игнашевич сидел на скамейке в парке, ожидая встречи. Неподалеку несколько пацанов гоняли на скейтах, то и дело падали, матерились, смеялись, снова вставали и разгонялись. «Задолбали», — недовольно проговорил он, когда кто-то упал в очередной раз. «Делать нехрен». «Дети же», — сказал проходящий мимо крепкий бородатый человек в черном костюме. Он сел рядом с другого края скамейки и держал телефон перед собой так, будто записывал голосовое сообщение. Игнашевич собрался было его согнать, ведь именно здесь контакт Степанова назначил ему встречу. Ведь не сразу понял, что на самом деле незнакомец не диктует сообщение, а говорит с ним. «Так какой повод для встречи?» — спросил он. «А? Для какой цели вы мне позвонили?» «А, это вы!» Игнашевич смотрелся в лицо бородатого незнакомца. Это кавказец с орлиным носом и сединой в бороде. Взгляд жесткий, сильный. «Говорят, вы большой специалист». «Время большого специалиста ценится дорого», — сказал тот. «И насколько дорого?» «Зависит от многого». На площадке один из скейтеров не вписался в повороты и грохнулся на асфальт. Раздался смех и очередной мат. «Два человека», — произнес Игнашевич, глядя перед собой. «Один из них отстраненный чекист, но сумма гонорара такая, что вас должно устроить». «Чекист?» — человек помолчал. «Нет, с чекистами больше не связываюсь». «А за миллион долларов?» «Ищите таких дураков дальше», — бородач начал подниматься. «Да погодите, я их сам выманю, просто мне нужна поддержка, потому что довериться некому, а вы профи». «А что за чекист?» — спросил бородач. «Не тот ли, который вам номер дал?» «С этим есть проблемы?» «Никаких», — спокойно ответил он, немного подумав. «Вы знаете, кто я такой?» «Конечно, знаете, поэтому и пришли». «Так скоро я буду еще влиятельнее. Заплачу криптой, наличными, чем хотите. А кроме того, смогу помочь в ваших вопросах, любых. Но пока прижали, надо выбираться. Эти двое вздохнуть не дают. Собеседник выдержал паузу, будто раздумывая. «Да ладно, детали...» Игнашевич положил на скамейку телефон. «Все здесь. Код разблокировки 4 единицы». «Когда изучу, — проговорил незнакомец, — пришлю кошелек, на который переведете аванс». Игнашевич обреченно кивнул, поднялся и пошел прочь. Человек, который говорил с ним, украдкой подобрал телефон и медленным прогуливающимся шагом пошел дальше. Через какое-то время он сел на другой скамейке, а через пару минут высокий парень в толстовке, наблюдающий за скейтерами, подошел к нему и сел неподалеку. «Ну что, Маслан Ахметович, клюнул, как я слышал?» «Клюнул», — ответил Ильясов и подвинул телефон поближе. 4 единицы. Все там». Игнашевич хотел выпутаться из проблем и искал людей. Но людей мы со Степановым подкидывали ему сами, ведь помимо моего старого знакомого Ильясова, он был готов обращаться к другим. Но его план был пока под нашим контролем. Появилось четкое понимание, что он пошел ва-банк, действуя против нас. Казалось бы, можно было махнуть рукой, раз все шло по плану. Но я следил, чтобы он не придумал какой-нибудь запасной план. И думал, а не нанести ли ему визит, пока он что-нибудь не учудил. Ведь опасность растет, и Степановым он манипулировал грамотно. Но в эту схему вмешался кто-то, кого мы еще не знали. Игнашевич вернулся домой около полуночи. Жена еще не приехала из отпуска, а любовницу звать не стал. Охрана дежурила снаружи, но он им не верил, это люди Трофимова. А старик в последнее время что-то явно задумал. Он подошел к холодильнику, открыл и достал запотевшую банку пива. Она пшикнула при открытии, и по кухне разнесся сильный запах. Игнашевич прошел в гостиную, нажал на выключатель, но свет не загорелся. «Суки!» — процедил он сквозь зубы и поставил банку на журнальный столик. Взял телефон, ожидая звонка хоть от кого-нибудь. Но ни Степанов, ни найденный человек, ни даже фантом не выходили на связь. И Трофимов что-то задумал. Игнашевич сел на диван, взял в руки пульт от телевизора и потянулся к холодной банке. «В вашем возрасте пить вредно», — произнес кто-то из темноты. Игнашевич чуть не навернулся об столик, когда вскочил от неожиданности. Пиво из опрокинутой банки выплеснулось на стол, залив недочитанную женой книгу, и полилось на ковер. Пена быстро впиталась в ворс. «Ты еще кто?» — спросил Игнашевич, вглядываясь в темноту. «Вы меня не знаете». Голос обычный, не механический, не искаженный. Игнашевич его не узнавал. Тембр не молодой, но и не старый. Свет горел только на кухне, и в полумраке гостиной виднелся лишь силуэт человека, сидящего в кресле, что стояло в углу. Игнашевич начал медленно пятиться к стене, где висели подаренные ему на юбилей шашка и кинжал. «Тебя Трофимов послал?» — спросил он. «Трофимову не до этого. Он опытный, но теряет хватку. И у него слишком много забот. Его слишком обложили. Не без участия этого фантома. Что тебе о нем известно?» Голос стал жестче. «Я не понимаю, о чем вы», — пролепетал Игнашевич. «Хочешь увидеть денежки, которые он у тебя угнал? Хорошая схема, я бы такое не придумал. Я бы сделал по старинке. Выбил бы их из тебя силой. Но он хитер, а ты доверчивый. Всем веришь, кто про деньги говорит. Тебя даже тогда нигерийский принц развел, я слышал об этом. Отправил ему 100 баксов. Я вас не понимаю. Тупорогий ты и жадный, Игнашевич. Что тут понимать? Что ты вообще понимаешь в этой жизни? Ладно, кто он такой и откуда он о тебе узнал? И как тебя зацепил? Я вообще не знаю». «Он мне сам позвонил, требовал что-то. Я не понимаю, как так вышло. Сам позвонил, назначил встречу». «Бесполезный», — проговорил человек и поднялся с кресла. Оно чуть скрипнуло. Игнашевич заметил, что незнакомец достал пистолет с глушителем. «Нет, не надо». «По крайней мере, одну черту мы про него знаем точно», — усмехнулся человек, так и не выходя из тени. «Какое?» — выдавил Игнашевич. Раздался очень громкий хлопок, и тело Игнашевича безвольно повалилось на ковер. Из руки выпал пульт от телевизора, который он все это время крепко держал. Человек с пистолетом подошел ближе, посмотрел на результат. Пуля попала точно между глаз. После этого он молча вышел из квартиры. Глава четвертая. «Новости посмотрел», — раздался голос Степанова в трубке. Он сказал это сразу, едва я позвонил ему через наш особый телефон ранним утром.